Глава 6. Церковное извращение христианства отдалило от нас осуществление Царства Божия, но истина христианства, как огонь в сухом дереве, прожгла свою оболочку и выбилась наружу. Значение христианства видно всем, и влияние его уже сильнее того обмана, который скрывает его. Я вижу новую религию, основанную на доверии к человеку, призывающую к тем нетронутым глубинам, которые живут в нас, верующую в то, что он может любить добро без мысли о награде, в то, что божественное начало живет в человеке. Сальтер. То, что нам нужно, что нужно народу, то, чего требует наш век для того, чтобы найти выход из той грязи эгоизма, сомнения и отрицания, в которые он погружен, это вера, в которой наши души могли бы перестать блуждать, в отыскивании личных целей, могли бы все идти вместе, признавая одно происхождение, один закон, одну цель. Всякая сильная вера, которая возникает на развалинах старых, изжитых верований, изменяет существующий общественный порядок, так как каждая сильная вера неизбежно прилагается ко всякой отрасли человеческой деятельности. Человечество повторяет в разных формулах и различных степенях слова молитвы Господней. «Да приидет царство Твое на земле, как и на небе». Мадзини. Нельзя не взвесить, не измерить того вреда, который производила и производит ложная вера. Вера есть установление отношения человека к Богу и миру, вытекающее из этого отношения определение своего назначения. Какова же должна быть жизнь человека, если это отношение и вытекающее из него определение назначения ложны? Недостаточно откинуть ложную веру, то есть ложное отношение к миру. Нужно еще установить истинное. Трагизм положения людей христианского мира в том, что по неизбежному недоразумению христианскими народами принято было как свойственное им религиозное учение – такое учение, которое в своем истинном значении самым определенным образом отрицало, разрушало весь тот строй общественной жизни, которым жили уже эти народы и вне которого не могли себе представить жизни. В этом и трагизм положения, в этом и великое, исключительное благо христианских народов. В том извращенном виде, в котором христианское учение было предложено языческим народам, оно представлялось им только как некоторое смягчение грубости понимания божества, как более высокое понимание назначения человека и требований нравственности. Истинное же значение учения до такой степени было скрыто от них сложными догматами и привлекательными внушительными обрядами, что оно и не подозревалось ими. А между тем, учение это в его истинном значении было не только ясно выражено в тех признаваемых церквами божественным откровением книгах Евангелия, которое было нераздельно с извращенным учением, но учение это было до такой степени свойственно родственно душам человеческим, что несмотря на все загромождение и извращение учения ложными догматами, наиболее чуткие к истине люди – все чаще и чаще воспринимали учение в его истинном значении и все яснее и яснее видели противоречие устройства мира с истинным христианским учением. Не говоря уже об учителях церкви древнего мира – Татиане, Клименте, Оригене, Тертулиане, Киприане, Лактанции и других. Противоречие это сознавалось и в средние века – в новое же время выяснялось все больше и больше и выражалось и в огромном количестве сект, отрицающих противное христианству государственное устройство с неотходимым условием существования его, насилием, и в самых разнообразных гуманитарных учениях, даже не признающих себя христианскими, которые все так же, как и особенно распространившиеся в последнее время учения социалистические, коммунистические, анархические, суть не что иное, как только одностороннее проявление отрицающего насилия христианского сознания в его истинном значении. В том, что народы христианского мира приняли в скрытом извращенном виде то учение, которое в своем настоящем значении неизбежно должно было разрушить тот строй жизни, в котором они живут и с которым не хотят расстаться, в этом причина страданий христианских народов. Великое же благо их в том, что приняв в извращенном виде христианство, включавшее в себя скрытую от них истину, они неизбежно приведены теперь к необходимости принятия христианского учения уже не в извращенном, а в том истинном смысле, в котором оно все более и более выяснялось и вполне уже выяснилось теперь, и которое одно может спасти людей от того бедственного положения, в котором они находятся».